Глава 12. Случившееся в Петербурге еще долго шелестело на страницах печатных изданий, обсуждалось на телевизионных каналах и эхом рассыпалось в эфирах различных радиостанций. Однако в этот раз никто не упоминал об инопланетянах. Обсуждалась бандитская разборка, во время которой было применено взрывчатое устройство невероятной мощности. Ни с чем подобным российские спецслужбы прежде не сталкивались. По результатам экспертизы было выявлено, что в общей сложности на месте взрыва погибло 12 человек. Также во многих статьях упоминался похожий случай в Подмосковье, где впервые на территории России испытали подобное оружие. Больше всего проблем Брану доставила взятая на прокат машина. Пришлось доказывать, что ее угнали, когда румын развлекался в одном из элитных стрип-баров. Благо нашлись свидетели, которые подтвердили слова Киву, а также были предоставлены записи с камер видеонаблюдения, разумеется, сфальсифицированные. Что касается автомобиля, который брал на прокат Дима, то его попросту не зафиксировали в базе, и поэтому программа определения локации машины не была активирована. За всей этой суматохой мысли о том, что Дмитрий впервые увидел своего начальника настоящим, отошли на второй план. Лесков старался не думать об увиденном той ночью, не вспоминать. Однако, вернувшись в Москву, Дмитрий несколько ночей подряд просыпался от кошмаров. Он не относил себя к особо впечатлительным, но та мерзость, которую ему довелось увидеть, словно отпечаталась на веках. Неудивительно, что сегодня вечером Лесков совершенно не был в настроении встречаться с Игорем. С его помощью енот устроился в самый дорогой московский фитнес-клуб и давал частные уроки Диминым знакомым. Но на этом Лесков решил минимизировать общение со своим другом детства. Его шуточки в адрес Ивана и Ромы иногда переходили все границы. И хотя потом Игорь сразу же извинялся, свой отпечаток на их общении это оставило. Дима больше не чувствовал прежней радости, встречаясь с ним, и теперь очень осторожно делился с ним какой-либо личной информацией. В последнюю встречу с Иваном и Ромой Дима не раз обращал внимание на прежде нетипичную для их разговоров фразочку «Только Игорю не говорите». Особенно часто это говорил Рома. Проблемы в личной жизни друзей были любимым блюдом Игоря. И, к счастью, остальные парни быстро поняли, с кем они имеют дело. На встречу с енотом Дмитрий приехал с опозданием. Тот уже ждал его в небольшом ресторанчике на Новом Арбате, и когда Лесков вошел в помещение, то мысленно усмехнулся, увидев, что за их столиком Игорь сидит не один. Блондин держал за руку какую-то рыжеволосую девицу и что-то томно нашептывал ей на ухо. При виде двух голубков Лесков хотел было развернуться и уйти, дабы не портить царящую идиллию. Но в этот самый момент блондин отстранился от своей барышни и посмотрел на входную дверь. «О, Димон!» — крикнул он на весь ресторан. «Я уже заждался!» Затем Игорь обратился к своей спутнице. «Давай, милая, иди, принеси меню моему другу. А мы уже с тобой вечерком закончим, да, сладенькая?» Девушка хихикнула, и когда она поднялась с места, Лесков понял, что Игорь очаровывал официантку. «Извини, что помешал», — усмехнулся Дима, устраиваясь на стуле напротив. «Игорь, у меня на все про все 20 минут, поэтому давай вкратце». «О, а какие мы деловые!» — хохотнул Игорь. «Ладно, если вкратце, то хотел рассказать, как сходил на выставку Беловой. Я не был на открытии, потому что не знал адреса, а на следующий день в интернете обзор увидел. Кто бы мог подумать, что наша Джоконда такая успешная? Я думал, серая мышь, живущая за счет своего мужика. А тут оказалось, что у нее на вечере звезды шоу-бизнеса тусовались. Так жалеешь, что меня не было на открытии? Мог бы уж сказать мне, друг». «Я был в командировке, поэтому немного... замотался». Дмитрий придал своему голосу фальшивую виноватость. «Да ты постоянно замотанный. Как не позвоню, у тебя дела». «Ну так вот, попёрся я на эту выставку уже на следующий день и встретил Катьку». С этими словами Игорь заговорчески понизил голос. «Выглядит просто охеренно. Даже лучше, чем на фотках. И вчера вечером я позвал её поужинать, мол, давно не виделись и так далее. Сначала она, конечно, артачилась, типа можем и сейчас в галерее пообщаться. А мне-то нахер эта галерея не сдалась. Ну, в итоге подбил ее на латешечку в кафешечке». В этот миг взгляд Дмитрия сделался острым, словно он собирался вспороть им собеседника, чтобы поскорее узнать, что было дальше. Я же говорил, тебе будет интересно». К счастью, Игорь не совсем верно интерпретировал внимание Лескова. «Короче, решили мы с ней недалеко от галереи посидеть, типа на полчаса. Ну, ты сам знаешь, как бывает, когда симпатичная девушка и не менее симпатичный парень». Енот весело улыбнулся и, поддавшись корпусом вперед навстречу собеседнику, продолжил. «Но вообще она конченая. Я не знаю, что она из себя строит, но вот эти ее игры в оскорбленную невинность откровенно парят. Прикинь, я пошутил пару раз, а эта идиотка дала мне пощечину». «Вот как». В голосе Лескова внезапно послышалась сталь, отчего еноту вдруг стало не по себе. В какой-то момент он даже поймал себя на мысли, что зря рассказал Дмитрию о случившемся. Парень начал было юлить, пытаясь свести все в шутку, но от взгляда друга ему внезапно сделалось жутко. Это не походило на обычный испуг, что-то гораздо сильнее, от чего по коже побежали мурашки. «Дим, да ничего я не сделал!» — выдавил из себя Игорь. «Просто посидели! Я же со всеми флиртую, а эта неадекватная разозлилась и ударила меня по лицу». Енот сам не понимал, что на него нашло, но когда он снова посмотрел Лескову в глаза, ему немедленно захотелось рассказать все без утайки до самых незначительных мелочей. И он заговорил. В этот миг Игорь даже не задумывался о том, к чему может привести его признание. Все началось с того, как Игорь и Катя вместе покинули галерею. Вначале девушка рассказывала о себе все то, что Диме было уже хорошо известно, с той разницей, что в этот раз Белова почти сразу же упомянула своего парня. Она рассказала, чем он занимается, и Игорь точно так же, как и Дима, назвал его героем. Затем о себе принялся рассказывать уже сам блондин. Как похудел, сколько килограммов жмет от груди и чем занимается в свободное время. А потом, словно для соревнования, начал говорить об Иване, Роме и Диме. И от его слов Лескову впервые захотелось от души съездить другу по его слащавой физиономии. Сильнее всего досталось Роме, который только и может, что жить за счет старых баб. Строит из себя интеллектуала, хотя на деле паразитирует на престарелых отчаявшихся тетках, шутил Игорь. Иван тоже еще тот прикол. Поимел Алинку, потом, когда она залетела, начал всем втирать, что это не его дочка, вместо того, чтобы на аборт отправить, как все нормальные люди. А сейчас сидит у своей малолетки под каблуком. Всех баб от себя гонит, потому что, видите ли, Вике они не нравятся. Даже отремонтировал квартиру так, чтобы мелкая была довольна. Ты представляешь? Я просто в шоке от того, кем стали мои друзья. А по Лескову вообще тюряга плачет. Ему человека убить, как бутылку пива открыть, вообще не проблема. Я с самого детства знал, что громко лающие Иван и Олег – херня, ничего не могут. А вот Лесков спокойно башку прострелит. Думаю, он уже убивал, ну или по его наводке. А общаются с ним только из-за бабла. Что бабы, что мужики. Без бабла он нахер никому не нужен. Как оказалось, Катя принялась защищать всех троих. Про Рому ей мало что было известно, но она называла его умным и харизматичным журналистом. Об Иване она отзывалась еще теплее, и особенно девушка хвалила его за то, что он забрал Вику к себе и растит ее счастливой и красивой. А вот оскорбления в адрес Димы Белову заметно разозлили. «Вообще-то он помогает тебе. Да если бы не он, где бы ты сейчас жил и работал?» – спрашивала она Игоря. «Я не знаю, как отблагодарить его за то, что он сделал для меня и моей выставки. Это же он пригласил на открытие своих знакомых, он оплатил банкет, а мне оставалось лишь растерянно подписать квитанцию от ресторана. Были журналисты, музыканты, художники, деятели культуры, все те люди, которых я видела только на фотографиях. А они пожимали мне руку, хвалили мои картины, оформляли покупки. Когда закончится выставка, у меня останется всего 7 картин. Из 35. Благодаря ему мой телефон теперь не умолкает. Звонят менеджеры, редакторы журналов, ведущие ток-шоу». «Ты что, такая наивная, что не понимаешь, зачем он это делает?» – хохотнул тогда Игорь. «Тебе сказать, чего он от тебя хочет, или сама догадаешься? Вот для меня он старается, потому что я его друг. А с тобой, моя куколка, совсем другая история получается. Я же, в отличие от Лескова, более честный. Я сразу даю понять девушке, что она мне нравится». С этими словами Игорь положил руку на колено Кати и потянулся, чтобы поцеловать ее. И в этот самый миг Белова влепила ему звонкую пощечину, после чего бросила на стол несколько купюр и поспешно покинула кафе. Слушая этот рассказ, Дмитрий почувствовал, как его охватывает ярость. Он сделал для Игоря все, что на данный момент было в его силах, чтобы друг в Москве не бедствовал. И взамен получил лишь ненависть в свой адрес. «Чем мы заслужили такое отношение?» — холодно спросил Лесков, понизив голос. Игорь нервно усмехнулся. «А ты думал, мы офигенные друзья, да? Думал, что раз Олег в детстве всегда таскал меня за собой, как собачонку, это делает вас моими близкими? Да ни хрена! Вы сами постоянно чморили меня, типа худи, а то так и помрешь жирным! Заступались за меня лишь потому, чтобы показать, мы стая! А сами срать на меня хотели! И баб вы мне находили самых страшных! Я слышал, как Иван ржал. Игорю только Ирка даст! Самая стрёмная и тупая, да? А потом я уехал и стал успешным, а вы тут копались в помойках. Мне жаль, что Олега убили, но это было предсказуемо. Удивлен, что Ивана еще не порешили. Пока вы тут в криминале барахтались, я занимался честной работой. А потом приехал и смотрю, вы все богатые, зажравшиеся тут. А я со своим честным трудом оказался на обочине. И вы всегда дружили между собой больше, чем со мной». «Бред. Ромка всегда был на твоей стороне». «Ромка такой же позорный отстой, как и я. Только рожей вышел и фигурой. А я сам себя сделал. И теперь я могу поиметь любую тёлку. А тебе бабы только за деньги дают. Так что завидуй молча, Лесков». «Было бы чему завидовать, дружище». В голосе Лескова послышалась неприкрытая насмешка. Затем он поднялся с места и молча покинул ресторан. Игорь понял, что Лесков обиделся, когда на следующее утро ему позвонили из фитнес-клуба и сообщили, что он уволен. Едва енот положил трубку, раздался следующий звонок, известивший о том, что завтра в 12 часов дня он должен выехать из своей квартиры. «Сука!» – зло воскликнул блондин, отшвырнув от себя телефон. Первые несколько минут он толком не мог сконцентрироваться. Мысли скакали, путались, однако все сводилось к одному необъяснимому вопросу. Как вышло, что он устроил разборки с тем, кто был ему максимально выгоден? Подобную глупость не получалось списать на алкоголь. Игорь выпил всего пару бокалов вина, на излишнюю эмоциональность он тоже никогда не жаловался. Так в чем же все-таки дело?